Эпизод 1. Возвращение Ярла. Мы потеряли ее совершенной. Разглядеть лицо говорившего было невозможно. Тень капюшона скрывала его до самого подбородка, разделенная надвое полоской вшитого транслятора. Однако и по одному только голосу становилось ясно. Первый регент сектора очень огорчен. Четверо собрались в топ-центре его домена, потому первое слово было его. Первое, но не решающее. 16-я ареала. Не так уж много в масштабах стратегии, заметил один из гостей, высокий, тощий, с азиатским разрезом глаз, вертя в руке прозрачный кубок с 16-летней амброзией, подаренный Регину мастерами Диона. Говорили, сок лозы в ней смешан с кровью безумных убийц Минат. Правда это или нет, но амброзия была изумительна, а по жизнедействию ничуть не уступала наноколониям. «Не один реал, а целый мир звездочет», — поправил тот, кого именовали совершенным. «Кто бы мог подумать, что красная химера пятого уровня может обратиться в воина света?» — вздохнула четвертая, женщина, которая тоже могла бы именоваться совершенной, если бы право на данный титул давали за внешность. Но поскольку безупречной красоты было недостаточно для избранности, женщину титуловали всего лишь Ларисой, младшей из четверых, хотя она по уровню была такой же, как регент сектора и звездочет. «Мы проиграли почти четверть эпохи. Неужели ничего не изменить?» «Ничего». Тень капюшона качнулась, приоткрыв щеки Регина и его длинный нос с вживленными фильтрами. «Договор свят», — напомнил звездочет. «Свобода воли — высший дар Создателя». Кубок в его руке наклонился так низко, что стала видна вправленная в его донышко морда фавна. Амброзия, тем не менее, осталась внутри, вопреки законам гравитации. «Договор свят», — эхом отозвался тот, кого именовали совершенным. «Выше только стратегия». Воцарилось молчание, которое нарушил звездочет. «Мир выпал из игры. Нам нужен новый мир». «А мне новая химера», — подхватил Регин, — «и игровое время, чтобы поднять ее». «Что есть время для тех, кто живет вечностью?» — насмешливо произнес звездочет. «Никто не вечен», — не принял иронии совершенной. «Вечно только игра». Что не отменяет того факта, что в данной области времени и пространства мы оказались в проигрыше. «Но хватит ныть. Назовите мне имя новой химеры и покончим с этим». Глава 1. Александр Первенцев. Приглашение в высшую лигу. СМС-ка пришла, когда Санек уже почти собрался ехать на дачу. Поплавать, клубники пожрать. Но скейт — это однозначно веселее. «Доски, защиту привезу», — обещал Серега. «Тоже нормально. У Сереги машина. Древняя пятерка, унаследованная 3 месяца назад от родителей. Но ездит, значит, машина. Серега ею очень гордился». Санек попытался перезвонить, но Серегин мобильник оказался вне доступа. «Сел, наверное. Пофиг. Место назначено, время тоже». Санек без спешки завершил комплекс, то есть отжался 50 раз, поприседал, потягал резину под «Филимон Огмагнфилд ин экстримо», где некий скальд по имени Филимон побеждал трое, схитившего подружку, пожертвовав ради этого дела любимым музыкальным инструментом. Во всяком случае, именно эту версию предлагал прочитанный в интернете перевод. Затем Санек сполоснулся под душем, принял сачку на дорожку и, прихватив плеер все с тем же «ин экстремо», покинул отчий дом на улице Савушкина весьма нетрадиционным способом. А именно, спрыгнув с балкона на ветку растущего в 2 метрах дерева, с ветки пару раз перехватившись на крышу гаража, а с гаража на газон, удостоившись пары-тройки восхищенных, несколько неодобрительных, но в основной массе совершенно равнодушных взглядов спешащих к метро и от метро питерцев. Минутой позже Санек уже стоял на оговоренном месте, как раз напротив перехода к Черной речке. Сереги не было. Не появился он и через 5 минут, что было странно, поскольку ехать ему с Богатырского всего ничего. Может, «Жигуль» сломался? Санек снова набрал номер, но опять безответно. Напротив остановился наглухо тонированный X6. Из него выбрались двое, экипированные так, будто в горы собрались. Оба матерые мужики, из тех, кому лучше под колотушку не попадаться. Внедорожник тут же отъехал, а мужики поднялись по лесенке к двери, за которой раньше было кафе, потом сушница, потом хрен знает что, а теперь какая-то турфирма с невзрачной вывеской. Санек удивился, зачем приезжать в турфирму с рюкзаками и в фирменных горных ботинках? Да еще на дорогом внедорожнике, который тут же отвалил. А Сереги все не было. Может, он сразу к мосту поехал, туда, где обычно тусовались скейтбордисты? Пискнул смарт. Новая смс-ка от Сереги. «Приехать не смогу. Извини, что обломал». Даже не позвонил гаденыш. Санек набрал его в третий раз и опять вне доступа. Интересно, как он смс-ки отправляет, если в сети так и не появился. Санек сунул смарт в карман, поднял голову и обнаружил прямо напротив одного из тех мужиков, что зашли в турфирму. Мужик без стеснения разглядывал Санька, потом что-то сказал. Санек сдвинул наушники. «Извините». «Привет, говорю». «Ну, добрый день», — отозвался Санек. Мужик был вежлив, поздоровался вот, но суров. Это считывалось сходу. Крутая штормовка со значком типа «Н» на рукаве сидела на нем, как военная форма. «Со здоровьем как?» — спросил мужик с военной выправкой. «А что? Сотку заработать хочешь? Сотку чего? Долларов?» «Это смотря что нужно», — осторожно ответил Санек. «Мне и моему другу нужен третий», — сказал военный. «Для одной игры. Ты с виду парень не чахлый, так что подойдешь. А что делать, мы и сами пока не знаем. Но скучно не будет, гарантирую». И улыбнулся. И этой улыбкой сходу завоевал расположение Санька, потому что вообще-то фейс у мужика был, прям скажем, страшноватый. В кино такие команды сыграют, тех, которые исполняют всякие неаппетитные приказы. А вот улыбка оказалась хорошая, внушающая доверие. Сразу становилось ясно, что зверское лицо для врагов, а для своих — отец-командир. Такая вот улыбка эта сходу включила Санька в число своих. И Санек понял — надо соглашаться. Судя по экипировке участников и по классу, привезшей их машины, игры, в которые они играют, на два порядка выше, чем те, которые может позволить себе студент политеха. Высшая лига — вот что это такое. Да и сотни долларов лишней не будет. «Пойдем, парень», — произнес военный, по лицу Санька угадав решение. «Время не ждет». «Международное туристическое агентство TG», — прочел Санек на неброской табличке около такой же невразительной двери, прежде чем шагнуть внутрь. И улыбнулся, предвкушая приключения. 20 минутами ранее генеральный директор Ю И Гучко, экстремал-любитель, о необходимости читать документы. «Трое? Какого хрена?» Массивная физиономия Юрия Игоревича Гучко, генерального директора Межинбанка, приобрело выраженный помидорный оттенок. «Да я... да ты... ответишь конкретно!» «Юра, Юра!» Федорович успокаивающе положил руку на массивное плечо генерального. Бывший майор спецподразделения «Меч» Никита Федоров уже просчитал спокойного паренька в черном похоронном костюмчике, заценив и телосложение с пластикой, и небольшую выпуклость под пиджаком, и то, что правая рука мирного клерка как бы невзначай ушла из поля зрения куда-то вниз, под стойку. Юрий Игоревич сердито смахнул руку своего друга и начбеза, но снизил мощность рыка на десяток децибел. «В договоре этого не было!» Правая рука клерка вынырнула из-под стола, Федорович напрягся, но в руке оказалась всего лишь копия договора. ООО «Международное туристическое агентство The Game», внизу листа сноска «Большая игра», с одной стороны, и Гучко ИИ, именуемый в дальнейшем, с другой стороны. Пункт 8.2. Палец клерка уткнулся в нужное место. В случае неполного состава участников, а также по желанию клиента, фирмой может быть выделен специалист-инструктор для обеспечения минимальной численности туристической группы, в дальнейшем именуемый проводник. Стоимость услуги — 30 000 евро. От сопровождающего вы, Юрий Игоревич, отказались, верно? «Нахрен мне ваш сопровождающий за тридцатку!» — прорычал гендиректор, но уже понял, что не прав. Два раза не прав. Надо было договор через юрбюро прогнать. Не подумал. Решил, раз рекомендовал турфирму сам ВПП, то никаких подлянок быть не может. «Расслабился ты, гендиректор», — сказал сам себе Гучко. «Привык к тому, что туроператоры облизываются всех сторон, а экстрим начинается только по ту сторону». «Нет, это определенно знак ему, Гучко. Внимательнее надо быть. Раньше ведь каждую бумажку, прежде чем подписать, самолично обнюхивал, нет ли кедняка. А теперь подмахиваешь все почти не глядя. Стоят визы правильные, замов, главбуха, на чью родила, значит, все ровно». Гучко гендиректор доверял сотрудникам, которых сам подбирал и сам школил. Не по профессии, по жизни. Юрий Игоревич умел работать с людьми. Тоже жизнь научила. Братву устроить куда труднее, чем клерков. Но и с братвой справлялся. Однако тот Гучко, молодой, резкий, хитрый, не доверявший никому, и с этим договором не лопухнулся бы. «Ты, гендиректор, оброс доверчивостью, как твои мышцы жиром», — упрекнул Гучко сам себя еще раз. «Мало ли, что старший рекомендовал. За твои косяки старший отвечать не будет». «Ладно, говно вопрос. Нужен третий? Будет. Хлопца боевого взять из охраны. Пусть работает по специальности, охраняет босса в экстренной ситуации. Если что, премию выпишем. Федорович, организуй», — распорядился Гучко. «Выбери третьего из своих, кто покрепче». Начбес взялся за телефон. Минута, и вопрос решен. «Через час подъедет», — доложил он. «Юра, я сказал, чтобы инвентарь взял из нашего личного запасника. Ты не против?» «Ну, давай пока пожрем, что ли. Парень, где у вас тут хорошо покушать можно?» «Покушать можно у нас», — вежливо ответил клерк. «И кухня хорошая. Только вынужден предупредить. Часом вы не располагаете. Инструктаж начнется через 30 минут. Все расписано по минутам. У вас ровно полчаса». «А что будет потом?» — опередил наливающегося яростью шефа Федорович. «Если условия не выполнены, соглашение расторгается. Аванс не возвращается. Очень сожалею. Договор свят». «В смысле?» — удивился реплике Федорович. Но тут ему стало не до нюансов. «Ты, гендиректор, воздвигся над стойкой и клерком во весь свой немаленький рост. Оскалился зверски». Федорович реально испугался. «Шеф, в прошлом КМС по боксу, в полутяжелом в те времена, а ныне в супертяжелом весе, засветить в репу клерку мог без колебаний. Но майор испугался не за клерка». Федорович нутром чуял, вежливый клерк способен на такую ответку, что Юре мало не покажется. Надо полагать, господин гендиректор тоже уловил нечто адекватное. Без чуйки на сдачу в России банкирами не становится. Пункт 19.4, невозмутимо уточнил клерк. Проверять Гучко не стал. Ёжку понятно, есть в договоре такой пункт. Что делать, вот вопрос. А решать вопросы человек у Гучко есть. «Федорович, водилу верни, с нами поедет». «Не надо, Юр», — покачал головой Федорович. «У Славика сын родился 4 дня назад. Нехорошо получится». «Что предлагаешь?» Несмотря на бурную молодость и резкий характер, Юрий Игоревич относился к людям с пониманием. Потому и жив остался, когда другие, кто под мраморными обелисками, а кто под простым асфальтом. «Я займусь», — кратко ответил начбес. Турфирму «The Game», как было сказано выше, Гучко порекомендовали. Серьезный человек порекомендовал. Старший, сам ВПП. Сказал, мол, это такая круть, что круче не бывает. Если с ними завязаться, то больше и не надо ничего. На 100 жизней хватит. И на столько же смертей. Твоя прошлогодняя африканская колбасня чисто отдыхает. Надо же, не думал, что ВПП в курсе. А мог бы и догадаться. Старший по жизни никогда ничего не упускал и не упускает. Это его бабло Гучко переливает в офшоры. С турфирмой для VIP-экстремалов Гучко связался лично. Без проблем прояснил тему. Точняк. Серьезные люди. Ценник такой, что дороже только в космос слетать. Гучко изучил коротенький проспект, без картинок и завлекалок. Очень солидно. Все скупо и строго. Название фирмы тоже солидное. Скупо и по делу. Договор по-взрослому. Клиент предупрежден о том, что и так далее. Никаких страховок, гарантировали только жизнь. И только для новых клиентов. Говорилось что-то и о бонусах, но без подробностей. Типа как в анекдоте. Тому, кто сумеет съесть малую порцию особого китайского супа, приз — большая порция особого китайского супа. Но лаконичность убеждала. И ценник. И список почетных клиентов фирмы, среди которых Гучко обнаружил кое-кого из знакомых, с кем делил увлечение особо экстремальным туризмом. То есть для тех, кто не понял, особо экстремальным. Когда не просто на каяке по горной реке, а по такой реке, где в реке пираньи, на берегах ягуары-людоеды. Или люди-людоеды, что еще веселее, с калашами на пузе. Словом, был Юрий Игоревич Гучко типичным адреналиновым наркоманом. Ну, может, не совсем типичным, потому что возможности имел нетипичные. Гендиректор подсел на риск во времена бандитской молодости. Однако суперменом он не был и отлично об этом знал. Потому, чтобы не подохнуть от змеиного укуса или случайно словленной пули, Гучко требовался хороший специалист по выживанию. И такой специалист у него был. И для обычной жизни, и для рискованного хобби. Бывший одноклассник, а нынче начбес Межинбанка и Юрия Игоревича лично, майор спецназа Никита Федоров. Который, что характерно, тоже жить не мог без риска, но, в отличие от Гучко, заполучил аналогичную зависимость не в бандитских терках, а в горячих зонах локальных конфликтов. Но, опять-таки, в отличие от Гучко, помимо любви к риску, майор Федоров получил и нехилую боевую подготовку. На этом и сошлись. У Гучко были деньги, у Федоровича навыки. До сих пор этого хватало, чтобы ловить кайфы и не склеить ласты. Тем более, что у организаторов экстрима задача была аналогичная. Живой клиент купит новый тур, мертвые вряд ли. Учитывая серьезность рекомендаций ценника, Гучко ну никак не ожидал от The Game подлянок. Получается, ошибся. И это странно, потому что репутация и связи у Гучко таковы, что кидать его, тем более из-за такой мелочи, как полста с хвостиком, рискнул бы только полный отморозок. Теперь кое-кому придется очень постараться, чтобы тур Юрию Игоревичу понравился. Или этому кое-кому придется горько плакать. Не исключено, что кровью. «Остынь, гендиректор», — сказал сам себе Гучко. «Ответку будет держать уж точно не шестерка за стойкой». Пока Федорович решал вопрос с третьим участником, гендиректор от нечего делать прохаживался по холлу, лениво изучая интерьер пустынного, только он и клерк за стойкой агентства. Интерьер был весьма, и не скажешь, что за кое-как покрашенной дверью с тусклой табличкой турагентства спрятано этакое дизайнерское великолепие. Вроде и места немного, а кажется, один только холл, квадратов на 200. Стены отделаны дорогим деревом, на стенах какие-то картины, причем не просто картины, а голографические. И видеопанель с полутораметровой диагональю, беззвучно транслирующая какую-то средневековую площадь. Гучко присмотрелся, пытаясь определить, где это, но тут его внимание привлекло нечто более предметное. В нише справа от панели была упрятана стойка из красного дерева, а на стойке покоились аж 7 мечей очень внушительного вида. Гучко вынул тот, что побольше. Меч оказался подозрительно легок. Не пластик, конечно, но алюминий. «Китай?» — поинтересовался Гучко. «Вифана», — ответил клерк. В его прикиде чего-то не хватало, какой-то важной мелочи, но Гучко никак не мог понять, какой. «А это что за страна такая? Где?» «Уже нигде», — улыбнулся клерк. 211 лет назад королевство Вифана прекратило свое существование. «Хочешь сказать, что это...» — Гучко качнул в руки меч. «Не новодел?» «Есть места, где возраст в 300 лет не считается значительным», — уклончиво ответил клерк. «Не надо ля-ля!» — проворчал Юрий Игоревич. «Эта железяка выглядит как новенькая». «Это не железо», — сказал клерк. «Этот материал не подвержен окислению. Твердость по Маусу 9». «Надо же, умник какой! Шестерка, а понты...» «Нет, непростая у них фирма, что, безусловно, обещает». «Видать, нашлось кое-что потверже твоего Маоса», — заметил Гучко, обнаружив на лезвии заусенец и потрогав его пальцем. «Зря. Порезался». «Вот, Федорович вернулся вместе с пареньком лет 17-18, крепеньким, как недозрелое яблоко. И таким же зеленым. Зовут Санек, студент. Он согласен присоединиться, если заплатит 100 баксов. Ага. Гучко, прищурясь, изучил кандидата в экстремалы. Спортсмен? Что можешь? Паркур, скалолазание немного, побегу первый разряд. На Юрия Игоревича паренек глядел не то чтобы с опаской, но с осторожностью. Однако задний ход включать не собирался. Боевой. «Годится?» — спросил Гучко у клерка. «Ваш выбор», — равнодушно ответил тот. «Еще 10 000. Оформим с молодым человеком договор, и можно начать инструктаж». «На!» — Юрий Игоревич кинул на стойку платиновую визу собственного банка. «Снимай!» «И мне», — твердо сказал Санек. «Вперед!» Федорович полез за бумажником, вынул 5 000 рублей. «Сдачи не надо». «Распишите здесь, будьте любезны», — попросил клерк. «И расписки», — добавил Федорович. Гучко чиркнул на чеке. «Договор», — сказал клерк, обращаясь к парню. «Документов у меня нет», — забеспокоился Санек. «Но я могу сбегать, тут недалеко». «В этом нет необходимости», — сообщил клерк. «Ваше полное имя и адрес». «Александр Борисович Первенцев, набережная Черной речки». «Послушайте, вы вот так мне поверите? А вдруг я вас обманываю? Вдруг это не я, а какой-нибудь мой приятель?» Клерк оторвался от клавиатуры, глянул Саньку прямо в глаза. У Санька ёкнуло сердце. Взгляд у клерка был странный. Будто глянул и все мысли Санька прочитал. «Договор свят», — произнес клерк с нажимом. «У нас не обманывают». Из принтера выполз первый лист договора. В правом его углу красовалось фото Санька с его русского паспорта. Санек расписался, где велели, читать не стал, все равно он в юридических делах ноль. «Господа», — клерк вышел из-за стойки, — «в соответствии с правилами нашей игры я должен провести первичный инструктаж. Прошу». И кивнул туда, где располагался угловой диванчик. Гучко наконец сообразил, чего не хватает в облике сотрудника The Game. Бейджика с именем и должностью. «Присядьте», — предложил клерк. «Сначала я должен предупредить вас о страховке. Вернее, о том, что, учитывая специфику игры, страховка будет носить ограниченный характер». «Ну да», — проворчал Гучко. «Если мы что сломаем или там заболеем, или башку расколотим, фирма ответственности не несет». «Именно так», — подтвердил клерк. «Единственное, что мы можем гарантировать, это жизнь и эвакуацию». «Эвакуацию откуда и куда?» — поинтересовался Федорович. «Сюда, разумеется». «Из игровой территории». «А что за игра?» — влез Санек. «Можно подробнее?» «Подробнее вы узнаете в процессе игры». Слово «игры» клерк выделил интонацией. Так на правительственных каналах о власти говорят. Но вкратце я расскажу прямо сейчас. Итак, для новых клиентов, новичков, которыми вы являетесь, мы предлагаем на выбор 3 миссии, — сообщил клерк. «Это игровые зоны Мидгард, Умирающая Земля и Техномир». «А конкретнее?» — спросил Гучко. «Че это я в рекламке вашей никаких миссий не помню?» «Их там и нет. Это закрытая информация», — пояснил клерк. «Только, если можно так выразиться, для членов клуба». «Мы теперь, выходит, еще и члены клуба». Гучко насторожился. Походу, напоминало разводки для лохов, которые Юрий Игоревич знал досконально, поскольку пару-тройку таких клубов организовал лично. «Нет, вы пока не члены клуба», — ответил клерк. «Вы гости. Но в случае успешного прохождения игры можете ими стать. А сейчас позвольте мне продолжить. Итак, для проведения игры нашей фирмой приобретен остров. Остров этот значительных размеров и потому расположен на некотором отдалении отсюда. Время доставки на его территорию займет около 4 часов. Через 8 дней после окончания игры, вне зависимости от ваших личных результатов, вы будете доставлены обратно». «Погодите», — перебил Санек, — «про 8 дней мне ничего не говорили». «Вы можете отказаться», — вежливо отреагировал клерк. «Условия договора это допускают. К сожалению, в этом случае и ваши спутники тоже не будут допущены. Таковы правила. Вы отказываетесь?» «Нет, конечно», — воскликнул Санек раньше, чем Гучко успел выказать свое негодование. Но мне надо родне позвонить обязательно. Ну, предупредить, что в поход ухожу». «Это возможно, однако вам надо сделать это до начала подготовки», — сказал клерк. «Потом личные вещи, включая и средства связи, придется сдать». «Все личные вещи», — произнес он с нажимом. «Взамен вам будет предоставлена стандартная игровая экипировка для новичков. Стоимость ее включена в стоимость тура». «Я бы предпочел свою», — заметил Федорович. «Это понятно», — кивнул клерк. «Но таковы правила. На территории игровых зон используется только то, что было приобретено или получено у нас». Гучко и его начбес переглянулись. «Идея понятна. Откусить у клиента лишний доллар на разнице между рыночной и внутренней ценой. Бог с ними, нормальная тема». «Итак», — продолжал клерк, — «как я уже говорил, для проведения игры нами приобретен остров, на котором имеются, первое, игровые зоны, второе, свободная общедоступная территория, третье, закрытые территории, через которые вы получаете доступ в игровые зоны, то есть непосредственно в игру. Там вы сможете приобрести сувениры и прочую хрень», — перебил Юрий Игоревич. «Давай дальше вещай». «Можно и сувениры», — не моргнув глазом, продолжал клерк. «Но я бы рекомендовал покупать вещи, необходимые для самой игры, потому что стартового комплекта, как правило, недостаточно для успешного прохождения миссии. Также у вас будет возможность пройти курс обучения, если появится такое желание, или нанять специально подготовленного проводника-инструктора. Для оплаты данных услуг, приобретения полезного инвентаря, а также для оплаты личных потребностей вам будут выданы игровые деньги. Они также входят в общую цену тура». «А о каких потребностях идет речь?» — поинтересовался Гучко. «Если вы захотите поесть или отдохнуть, вам придется за это заплатить». «Все, блин, за бабки!» — буркнул Гучко. «За игровые деньги», — уточнил клерк. «Далее. На свободной и закрытых территориях, равно как и в игровой зоне, кроме вас будут присутствовать другие участники игры. Общая рекомендация для всех новичков — постарайтесь избегать конфликтов». «А если я хочу как раз конфликтов?» — пробасил Юрий Игоревич. «Настоящего экстрима!» «Я сказал, постарайтесь избегать». Саньку показалось, клерк еле заметно усмехнулся. «Когда вы окажетесь в игровой зоне, экстрима вам хватит. Ваша нынешняя задача — не коллекционировать чужие скальпы, а сохранить свои. Поверьте, играют у нас очень активно. Отсидеться в безопасном месте чрезвычайно трудно». «Вот и славно», — одобрил Гучко. «Валяй дальше». «Спасибо. На всем пространстве игры действуют строгие правила, зависящие от места, в котором вы оказались. В ваших интересах эти правила соблюдать. Нередки случаи, когда новички из-за неправильного поведения получают серьезные травмы. Мы оплатим лечение, но правила «клиент всегда прав» у нас не действуют. Это экстремальный тур, а не отдых на морском побережье». Клерк сделал паузу и пристально посмотрел на Санька. Но тот ничуть не испугался. Глаза у него горели. «Приключение!» «После окончания инструктажа я приму у вас ценные вещи и провожу в раздевалку», — продолжил клерк, «где вы получите уже упомянутую стандартную экипировку и начальную сумму игровых денег. Вы вольны истратить их по собственному усмотрению, но я рекомендую использовать их для расширения собственных возможностей». И снова поглядел на Санька. Тому показалось, клерк ждет вопроса. Но Санек промолчал, и клерк продолжил. «По готовности трансфер на остров. Комфортабельный транспорт доставит вас на свободную территорию. С этого момента пойдет отсчет вашего игрового времени. Из свободной территории вы можете попасть на закрытые территории игровых зон, а оттуда непосредственно в игровую зону. Там и начнется настоящий экстрим, уважаемый Юрий Игоревич. Хочу уточнить, выбор игровой зоны для новичков производится только один раз и должен быть общим для всей вашей тройки, хотя совместный одновременный вход в игру не обязателен». «А если я по ходу захочу разнообразия?» — вопросил Гучко. «По ходу вряд ли. Зато вы получите его, если вам удастся стать членом клуба». Ироничный тон клерка плохо вязался с его строгим лицом. «А пока вам придется выбрать что-то одно. Для новичков, как я уже говорил, мы предлагаем три игровых зоны. «Умирающую землю», «Войну фьордов» и «Техномир». Причем допущены вы будете только на первый уровень игры. Более высокие уровни, а также другие игровые зоны для опытных пользователей. «А мы, значит, неопытные», — фыркнул Гучко. «Пока да», — дипломатично ответил клерк. «Также хочу предупредить, что наши служащие, обеспечивающие доступ в конкретную игровую зону, из соображений безопасности вашей, разумеется, могут не допустить кого-то из вас на ее территорию. В этом случае данная игровая зона становится недоступной для всей вашей группы». «То есть, типа, могут вообще нас завернуть?» — набычился Гучко. «Это исключено. Согласно правилам, новичкам должно быть предложено не менее двух вариантов. Без игры вы не останетесь. Это понятно?» «Понятно», — проворчал Юрий Игоревич. «Инструктируй дальше. Что там еще нам нельзя?» «Ограничения и правила в каждой игровой зоне свои. Самыми общими из них вас ознакомят контролеры территории или специалист-инструктор, если вы захотите такового нанять. Отмечу, что правила жесткие. Возможность смертельного исхода для участника-новичка исключена, но неприятные ощущения, раны, болезни вероятны. Разумеется, вам будет оказана необходимая медицинская помощь, а в случае возможности серьезного увечья вы будете немедленно эвакуированы. Теперь основное. Ваша задача – определенное время продержаться в игровой зоне, сохранив свободу передвижения и свободу принятия решений. В течение отведенного времени вы можете покидать игровую зону и вновь возвращаться в нее. Контролер территории объяснит вам, на каких условиях это можно сделать. Однако главная цель вашей нынешней миссии – провести в игровой зоне последние 3 дня вашего тура. Но должен предупредить еще раз. Отсидеться в безопасном месте у вас не получится, потому что на финальном этапе игры безопасных мест не бывает. «Хорош пугать!» — буркнул Гучко. «Зато и бабло плачено. По делу говори». Клерк на реплику не прореагировал. Продолжил тем же ровным тоном. Выполнивший данную задачу, получает право повторного входа в игру в удобное для него время. Бесплатно. «То есть на халяву?» — уточнил Гучко. «Именно так». «Об этом не было в проспекте», — проворчал Юрий Игоревич. «Это закрытая информация». «Зато в нем было про бонусы», — вмешался Федорович. «Бонусы в вашем случае — это не цель игры, а именно бонусы. Я бы не советовал акцентировать на них внимание». «Че на чем акцентировать, мы без тебя разберемся», — заявил Гучко. «Конкретику давай». «Как вам угодно», — не стал спорить клерк. «Если во время игры на игровых территориях или зонах вам удастся добыть нечто, представляющее существенную ценность в пределах игровой зоны, то эта добыча после окончания игры может быть обменена на денежные знаки – рубли, евро или доллары, в соответствии с установленными нашей организацией тарифами. А в том случае, если вы удачно пройдете миссию, данная сумма может быть оставлена на вашем игровом счете». «По вашему желанию, разумеется». «Я бы предпочел кэш», — подал голос Федорович. «Суммы могут быть достаточно значительными, так что нам удобнее безналичные расчеты». «Значительные — это, например, сколько?» — заинтересовался Санек. «Нередкий случай, когда стоимость приза значительно превышала размеры не только личного взноса, который в вашем случае, Александр, составил 10 тысяч евро, но и совокупный пакет услуг, чья стоимость 85 тысяч евро». «Сколько?» Паренек изумленно поглядел сначала на клерка, потом на своих партнеров по игре. Гучко хмыкнул самодовольно, а Федорович хищно прищурился. «Полагаешь, продешевил?» Санек мотнул головой. «Знал бы, бесплатно вписался». «Поднимешь денег, десятку мне вернешь», заявил Юрий Игоревич и хохотнул. Как было сказано, в более интересные времена он неплохо зарабатывал на разных лохотронах и не сомневался, что им предлагается какой-то вариант разводки. Но Гучко сам в таких делах собаку съел. «Ничего, ти-джеем не обломится». «Сейчас я провожу вас в раздевалку», — сказал клерк. «Там, с помощью компьютера, вам будет подобрана стандартная экипировка». «Может, не надо?» — попробовал уклониться Гучко. «Я к своему привык». «Таковы правила», — снова повторил клерк. «Не беспокойтесь, одежда и обувь наилучшего качества. Личные вещи можете оставить в шкафчиках или в мини-сейфах. Код восьмизначный. Набирается непосредственно перед закрытием. Можете оставить нули, у нас не воруют. А теперь еще одна небольшая формальность. «Мне надо позвонить», — напомнил Санек. «Чуть позже, если не возражаете. Сейчас я бы хотел уточнить ваши персональные данные». «Не вопрос», — кивнул Санек. «Только у меня паспорта с собой по-прежнему нет. Или на вашем фото я не похож?» Клерк усмехнулся чуть-чуть уголком рта. «Уточнить», — сказал он, — «не более того». Александр Первенцев. Впечатляюще. Клерк ввел номер Санькиной мобилы, как узнал интересно, в свою базу, и через пару секунд развернул монитор. «Проверьте, все ли правильно». Правильно было все. Именно все. Не только ФИО, номер российского паспорта и год рождения. Тут были все заграничные паспорта Санька и все, насколько он мог вспомнить, полученные визы. Тут были ссылки на все сетевые ресурсы, где Санек был зарегистрирован. Контакт, Фейсбук, Скайп и еще куча сведений. Место учебы, номер призывного, группа крови. Санек сам не знал, что у него вторая плюс. Результаты ЕГЭ и Олимпиады, по которым он поступил в политех. Имелись личные данные родителей и ближайших родственников, из которых Санек с удивлением узнал, что на отца зарегистрировано аж 11 патентов. А дядя Костя, муж маминой сестры, оказывается, служит не на таможне, как он всегда говорил, а в ФСБ, причем еще с тех времен, когда оно называлось КГБ. И все это великолепие по одному лишь номеру телефона. Санек офигел и на вопрос о правильности ответил осторожно: «Все так, по-моему». Клерк кивнул, а Санек принялся названивать родителям. Родители на даче занимались сельским хозяйством в масштабах 6 соток. Им нравилось. Санька тоже все устраивало, поскольку квартира на лето становилась его, а по грядкам Санька давно уже не припахивали. Хотя в целом Санек помогал. Вот крышу они с отцом вместе отремонтировали прошлым летом. Разговор занял минуту. Дозванивался Санек дольше. «Отпустили без проблем. В поход отправляйся. Ты студент, у тебя каникулы. Деньги нужны? Вернешься — позвони». Отключившись, Санек обнаружил, что в доступе Wi-Fi, причем хороший и халявный. Не удержался, пробежал по сетям. И тут же обнаружил в Фейсбуке письмо от Лики. «Прилетаю 10-го, люблю, встречай». Санек поначалу жутко обрадовался, но тут же помрачнел. 8 дней. Быстрый взгляд на мордастую физиономию главного, Юрия Игоревича, кажется, и сразу ясно — дать задний ход не получится. А если тупо дернуть, рвануть прямо сейчас к двери? Так ведь найдут потом. Данные Санька у этих в компе. И вообще не по-мужски это — сначала сказать «да», взять деньги, а потом соскочить. «Лика, любимая, я ухожу в поход», — набрал Санек. «Отказаться не могу, людей подведу». «Эй, ты долго еще там колупаться будешь?» — раздался недовольный голос Гучко. «Момент. Когда вернусь, я сразу тебе позвоню. Сразу. Люблю. Тебя, Лика». Все. Смарт отключен. Время пошло. 30 минут спустя Никита Федоров. Запах адреналина. Клерк не обманул. Экипировка и впрямь была отличная. И подбирал ее действительно компьютер в индивидуальном порядке. На одежде и обуви не было информации о производителе, только неброские буковки TG в укромных местах. Но за такую, к примеру, обувку Федорович, не колеблясь, отдал бы штуку бакинских. Крепкие ботинки на высокой рифленой подошве весили не больше кроссовок. Ногу облегали безупречно, и в ходу были просто великолепны. Ни шороха, ни скрипа, сцепление идеальное. У Федоровича дома имелись американские летние берцы, так вот, эта обувка была явно лучше. Тоже можно было сказать об одежде и о большом ноже из вороненного металла, вложенном в прикрепленные к поясу ножны. Чего не хватало, так обычного набора походных мелочей — зажигалки, фонарика, рыболовной лески, пары презиков и тому подобное. Не критично. Офисный боец ясно сказал, у них будет возможность прикупить необходимое. Никита Федоров был доволен. Он предвкушал отличное развлечение. Нечто необычное. Без риска, беспредельного напряжения мышц и нервов Федорович не мог. Начинало казаться, не живет он, а доживает, как снулая рыба. От недостатка напрягов майор сначала впадал в депресняк, потом зверел и легко мог сделать нехорошее. Водка не помогала, даже хуже, контроль слетал. Но каких-нибудь 2 недели по южноамериканской ненаселенке среди змей, насекомых, имбанд формирований, называющих себя повстанцами, и Федорович на добрых полгода обретал оптимизм. Зато и ценил майор свою работу. Брателло Юрок был того же типа организм. Вдобавок бабла хапал, на 10 хватит. И Федорович, реальный профессионал, пес войны с классной советской еще подготовкой, был при нем как хороший снайпер во время острых переговоров. Кстати, и снайпером Федорович был не дурным. Это так, к слову. А еще он никогда не упускал из виду детали, потому что обучался комплексно. И чуйка у него была развита, как голеностоп у прыгуна. И сейчас эта развитая по максимуму в горячих точках интуиция уверенно заявляла. «Тащ, майор, все будет!» И ноздри чутка свернутого на сторону Федоровичева носа алчно раздувались, будто чуя, как к стандартному спектру запахов мужской раздевалки в дорогом оборудованном отличной вентиляции спортивном клубе примешивался очень знакомый и очень специфический аромат. Аромат, составленный из целого набора запахов, хорошо знакомый Федоровичу и безошибочно угадываемый им всегда и везде. Запах опасности.